Глава 48. Сотовый Говарда Лонгстрита заверещал сразу после 6 утра. Он сел, недовольно крякнув, и посмотрел на телефон. Это был не его личный мобильный телефон, а служебный, из тех, что бюро выдавало своим агентам и руководителям. Телефон мог отправлять и получать как обычные тексты, так и зашифрованную почту, и иконка на экране сообщала ему, что он только что получил зашифрованное послание от специального агента Алоизия Пендергаста. Он взял телефон со стола, пропустил послание через дешифратор и прочел. «Нам необходимо поговорить о предмете огромной важности. Совершен значительный прорыв. Связи оказываются гораздо более глубокими, чем мы предполагали. Секретность чрезвычайно необходима. Встречаемся в старом Кингс-парке, здание 44, в 14:00 для составления плана ареста преступников». В скобках СИК. «Любая попытка контакта до этого момента нежелательна. Нужна силовая поддержка. Возьмите с собой лейтенанта де Агосту, которому я тоже отправил письмо. По скриптум. За нами следят. А». Лонгстрит стер послание и задумчиво положил телефон на ночной столик. «Преступники». Множественное число не было опечаткой, на что указывало латинское «сик». «Так». Значит, их больше, чем один. Дело и в самом деле серьезнее, чем ожидалось. Может, это Хайтауэр и другие? Лонгстрит попытался расширить фактологическую часть короткого послания Пендергаста. Получалось, что тот нашел что-то очень важное о разоренном предпринимателе. Но из послания также вытекало, что связи Хайтауэра с полицией гораздо глубже, чем они подозревали. Преступники. А что, если Пендергаст намекает на заговор внутри нью-йоркской полиции? Что ж, всем известно про ее прежние шалости. Неудивительно, что секретность была так важна, в особенности еще и потому, что у Пендергаста имелось достаточно оснований, чтобы использовать слово «арест». Лонгстрит знал, что Пендергаст не любит отправлять электронные послания и редко это делает. Однако в данном случае ситуация сложилась настолько критическая, ставки так выросли, а подозреваемые преступники занимали такое высокое положение, что это требовало чрезвычайных мер предосторожности. А что насчет слежки за ними? Не означает ли это, что рабочий телефон Лонгстрита подвергается опасности? В подобное верилось с трудом. ФБР пользовалось новейшими системами шифрования и защиты. Черт бы подрал Пендергаста и его намеренно загадочные методы. Лонгстрита одолевало любопытство. Что же такое нашел агент? И еще, что это за место? Старый Кингс-парк. Он включил ноутбук, открыл безопасный браузер Tor и с его помощью вышел в темную сеть. Подобное действие со стороны высокопоставленного сотрудника ФБР было нарушением правил. Но если его электронная почта, телефон и СМС оказались уязвимы, как намекал Пендергаст, то небезопасен и его предпочтительный браузер. А с Тором он хотя бы мог провести неотслеживаемый поиск. Уже через несколько минут он узнал, что Кингс-парк — это огромная, разбросанная на большой территории психиатрическая больница на северном берегу Лонг-Айленда, построенная в конце XIX века, а теперь заброшенная. Он вывел на экран карту этого места. Здание 44 представляло собой небольшое складское сооружение, которое поначалу использовалось как склад съестных припасов для всего этого огромного комплекса. Запомнив карту, Лонгстрит закрыл браузер, потом быстро выключил компьютер. Почему психиатрический центр в Кингс-парке? Но, подумав немного, он понял, что Пендергаст нашел идеальное место для встречи. Оно находится за пределами Нью-Йорка, что снижает эффективность любого грязного наблюдения со стороны нью-йоркской полиции. При этом оно уединенное и в то же время легко доступное. А здание 44 явно было выбрано по той причине, что к нему можно подъехать с Олд Док Роуд, рассекающей территорию больницы, на две части. Оставалось только одно — связаться с Дагостой. Для этого Лонгстрит решил воспользоваться своим обычным телефоном, сделать всего один звонок, вроде как ни о чем. Он просмотрел список своих контактов, нашел номер Дагосты, набрал. Хотя не было еще и половины седьмого, Дагоста ответил после первого звонка, и его голос не звучал сонно. «Да». Лонгстрит отметил, что Дагоста не назвался. «Лейтенант?» «Да». «Знаете, кто я?» «Я абсолютно уверен, что наш общий знакомый называет вас иногда только первой буквой — Г». «Верно. Пожалуйста, отвечайте максимально коротко. Он вышел с вами на связь?» «Да». «И назвал место, куда мы с вами должны отправиться?» «Нет. Только сказал, чтобы я ждал звонка от вас, важного и конфиденциального». «Отлично. Я буду ждать вас в полдень у входа в вашу фирму». «Хорошо». «Абсолютно конфиденциально». «Понял». Тишина в трубке. Лонгстрит положил телефон на столик. Несмотря на свою долгую карьеру в области тайных операций, он не мог не почувствовать, как в нем нарастает возбуждение. После того, как он много лет командовал крупными ударными группами, маленькая тактическая операция, вроде той, что им предстояло, казалась возвращением к корням. Ох уж этот Пендергаст, вечно жди от него сюрпризов. Он чрезвычайно умело все это делал. Тем не менее, участие лейтенанта будет крайне важным, если в дело вовлечена полиция. Лонгстрит лег на кровать не для того, чтобы заснуть, сон теперь был невозможен, а ради ясности ума и сосредоточения на цели. До полудня осталось всего ничего, и тогда дело войдет в свою финальную фазу — арест. Лонгстрит надеялся, что кошмарной цепочке серийных убийств будет положен конец. Начинающийся рассвет позолотил шторы его спальни, и он закрыл глаза. —